Глава восьмая. Настя. Влад продолжает сверлить меня похотливым взглядом. Внизу живота возникает какая-то странная вспышка. А затем я мысленно ругаю себя за это. Зачем я снова на нем залипаю? Передо мной стоит чудовище, которое наглым образом выкрал меня и удерживает силой. Наверное, это последствия сильного стресса. Вот я и начинаю медленно сходить с ума. Другого объяснения у меня пока нет. Каким способом я должна его отработать? Возмущенно выпаливаю я, ощущая, как мои щеки горят огнем от смущения. Влад снова издевательски ухмыляется, обнажив белоснежные зубы. Опять садится рядом. Машинально отползаю назад, опасаясь такого близкого контакта с похитителем. Настенька, когда он меня так называет, у меня мурашки бегут по коже. Не забивай свою красивую голову лишней информации. Сутки еще не прошли. Я думаю, мы оба с тобой надеемся, что твой муж порядочный человек. Не совсем скотина и найдет нужную сумму. Хотя, знаешь, в глубине души я бы не хотел так быстро с тобой расставаться. Произносит он, и у меня дыхание перехватывает. Растерянно смотрю на мучителя и хлопаю ресницами, не сумев сказать ни слова. Дар речи напрочь отсутствует. Надеюсь, это была его очередная шутка. Хреново у тебя с чувством юмора, подонок. Ладно, Настюш, мне пора. С тобой, конечно, хорошо, но у меня дела на сегодня. Игриво произносит Влад и встает с кровати, отчего своими словами снова вгоняет меня в краску. Когда это закончится? Кажется, пока он рядом, я даже дышать полноценно не могу. От тебя мне нужен будет список необходимых вещей. Составь его и передай Вовану, он сидит рядом с дверью. Вечером курьер привезет твой заказ. Спасибо, великодушный. Какая щедрость с вашей стороны. Так и хочется прыснуть в ответ ядом, но вовремя прикусываю язык. Ничего мне от вас не нужно, обиженно восклицаю. Просто отпустите меня домой. Вы не имеете права меня здесь удерживать. В это время Влад находится уже возле двери. Услышав мое возмущение, разворачивается ко мне. Жду список в течение часа. Пропустив мои слова мимо ушей, резко отрезает Влад, и его выражение лица становится устрашающим. Похоже, я все-таки сказала лишнее, потому как от его скверного взгляда меня в холод бросает. Вот что значит человек настроения. Только минуту назад комплиментами меня обсыпал, шутил и ухмылялся, а стоило мне предъявить ему претензии, как тут же стал грозным хищником. Да уж, похоже, мне надо сбавить обороты, иначе я боюсь представить, чего можно от него ожидать. Список. Надеюсь, половина из того, что я закажу, мне вовсе не пригодится, и уже совсем скоро я окажусь дома. Забуду всю эту историю, как страшный сон, и навсегда выкину из головы Влада. По итогу список оказывается довольно-таки скромным и включает в себя всего лишь зубную пасту, щетку, влажные салфетки, шампунь, гель для душа и пижаму. Долго думала насчет пижамы, но спать здесь в одном лишь белье, когда рядом находится такой хищный зверь, как Влад, было бы слишком легкомысленным и опасным. Мало ли ему взбредет в голову прийти ко мне ночью. Вдруг еще не сдержится. От этих мыслей у меня снова начинают гореть щеки, да и внутри разгорается пожар. Настя, по тебе точно психушка плачет. Да, Влад красивый мужчина, согласно, чертовски харизматичный и довольно привлекательный. Но он поступил со мной по-скотски. Не издевается и не пытает, но все же запер в комнате и никуда не выпускает. Разве это по-человечески? Поэтому попытки моей фантазии разбушеваться и представить, как мы с ним... Это слово даже в мыслях своих не могу произнести. В общем, это все последствия отсутствия секса. Физиология, не более. Мне бы лучше думать о том, как попытаться сбежать отсюда. А я мысленно представляю засранца, похитившего меня, и он никак не выходит из головы. Составив список, иду к двери и обнаруживаю, что она не закрыта. Да на ней и вовсе нет замка. Поэтому Влад и приставил мне под дверью дежурного, чтобы у меня не было шансов на побег. Отсутствие замка на двери намного упрощает мне задачу. Осталось сделать невозможное. Попытаться проскользнуть мимо мужчины незамеченной и выбраться из крепости. А вот здесь большие сложности. Как я это сделаю? Чего тебе? С раздражением цедит мужчина, когда после моего тихого стука его недовольное лицо появляется в дверном проеме. Да уж, второй, как его там, Толик, кажется, был посговорчивее. Список. Коротко отрезаю я, Мужчина вырывает листок у меня из рук, и дверь захлопывается перед моим носом. Но краем глаза я успела заметить у него в кармане связку ключей, в том числе и пульт от электрических ворот. Я знаю этот пульт. У нас с Димой на даче стоят точно такие же ворота. А это значит, что мне осталось лишь придумать план, как пройти мимо охраны незамеченной и стащить тот спасительный предмет, который даст мне заветную свободу.